Вряд ли. Хеллер уверен, что все знает. В Империале держитесь поближе к телефону и подальше от ваших излюбленных притонов. В прекрасной столице Бразилии нет притонов, — обиделся Рамон. Ну, вы скоро поправите положение. Покинув молодых людей, Гамильтон в сгущавшихся сумерках направился через всю деревню на западную ее окраину. Здесь, на краю леса, стояла полуразвалившаяся хижина, которая годилась скорее для скотины, чем для человека. Стены покосились, дверь покоробилась, в единственном маленьком окошке не осталось ни одного целого стекла. Гамильтон с трудом отворил дверь и вошел внутрь. Ощупью он нашел масляную лампу и зажег ее. Лампа больше дымила, чем светила. Однако даже при таком слабом освещении можно было рассмотреть внутреннее убранство хижины. Изнутри она выглядела немногим лучше, чем снаружи. Скудная меблировка, все только самое необходимое, полуразвалившаяся кровать, пара стульев ей под стать, покосившийся стол с двумя ящиками, несколько полок, некое подобие плиты, почти полностью покрытой ржавчиной. Лишь кое-где чудом уцелели островки черной эмали. Судя по обстановке, хозяин дома не любил роскошь. Гамильтон устало присел на кровать, которая, жалобно затрещав, просела под ним, достал из-под кровати бутылку с какой-то жидкостью, сделал несколько больших глотков из горлышка и поставил бутылку на шаткий стол. Он не догадывался, что за ним наблюдают. Кто-то смотрел в окошко, держась из предосторожности на почтительном расстоянии от стекла, хотя мог этого и не делать, ибо, глядя со света во тьму, при всем желании, трудно было что-нибудь разглядеть. К тому же стекла в окне давно помутнели от грязи и стали непрозрачными. Лицо наблюдавшего невозможно было различить, чего нельзя сказать о его костюме. Во всем Рамона только Серана носил пусть не слишком белый, но все же костюм. Он презрительно улыбнулся, довольный тем, что увидел. Его настроение заметно улучшилось. Гамильтон, расстегнув кнопки карманов своего живописного одеяния, извлек два кошелька. Содержимое одного из них он высыпал себе на ладонь. Это оказались необработанные алмазы. Полюбовавшись камнями, Джон положил их на стол. Нетвердой рукой взял бутылку и отпил еще немного. Потом открыл второй кошелек и высыпал его содержимое на стол. Зазвенели монеты, блестящие золотые монеты, штук, наверное, 50. Не зря говорят, что золото манит людей с незапамятных времен. Серано был заворожен. Забыв о том, что его могут увидеть, наблюдатель придвинулся поближе к стеклу, и внимательный человек не мог бы не заметить прижатое к стеклу бледное лицо. Но Джон Гамильтон, по-видимому, смотрел только на свои сокровища. Серано, на лице которого уже не было ни довольства, ни презрения, широко раскрытыми глазами, не мигая, смотрел на золото и от волнения постоянно облизывал губы. Хозяин хижины достал из рюкзака фотоаппарат, вынул отснятую пленку, положил аппарат на стол и несколько секунд задумчиво созерцал кассету. При этом он нечаянно смахнул на пол два алмаза. Камни закатились под стол, но Гамильтон не обратил на пропажу внимания. Положив кассету на полку у кровати, где уже лежало несколько таких же, Джон снова сосредоточил все свое внимание на монетах. Взяв в руку одну из них, он несколько минут тщательно рассматривал ее, словно впервые видел. Судя по изображению мужской головы, золотая монета была греческой или римской. Гамильтон внимательно изучил обратную сторону и пришел к выводу, что буквы на монете греческие. Вздохнув, Джон отпил из бутылки, содержимое которой заметно уменьшилось, и сложил монеты в кошелек. Две из них после некоторого размышления он опустил в карман брюк, а кошелек положил в застегивающийся на кнопку карман рубашки.